и поэтому нужно научиться понимать мелодию. Бао Юй сидел с рассеянным видом. Но вдруг он заметил, что Дзяше встает, и хозяин больше его не удерживает. Бао Юю ничего не оставалось, как попрощаться. Когда они возвратились домой, Дзяше отправился прямо к себе, а Бао Юй пошел навестить отца. Дзяджен только что вернулся из Ямыня и расспрашивал Дзяляня, как дела с реквизированными повозками. «Я посылал человека с письмом», — рассказывал ему Дзялянь. Но начальника уезда не оказалось дома. Служитель Ямыни сказал нашему слуге: «Моему господину о подобном деле ничего не известно. Он не отдавал приказа реквизировать повозки. Все это сделали негодяи, которые обманом вымогают деньги. Я немедленно распоряжусь, чтобы все разыскали и завтра же доставили вам. Если обнаружится хоть малейшая пропажа, можете доложить начальнику уезда, и пусть он меня накажет. Сейчас нашего начальника нет дома, но я прошу вас, если можно, устройте все так, чтобы он ничего не знал, так будет лучше». «Кто же осмеливается творить подобные безобразия, не имея на то полномочия властей?» — возмутился Дзяджен. «Все чиновники, которые служат вне столицы, поступают так», — заметил Дзялянь. «Но я уверен, что завтра же нам все доставят». Как только Дзялянь вышел, Бао Юй подошел к отцу. Дзяджен задал ему несколько вопросов и отпустил, велев пойти повидаться с матушкой Дзя. Так как накануне вечером Дзялянь не мог дозваться никого из нужных ему слуг, он приказал созвать их сейчас. Отругав их хорошенько, Дзялянь приказал старшему управляющему Лайда: «Принеси списки, тщательно проверь, все ли слуги на месте, и объяви им, что тех, кто будет самовольно уходить и не являться по первому зову, выпарют и выгонят». «Слушаюсь, слушаюсь», — несколько раз почтительно повторил Лайда. Затем он передал распоряжение Дзяляня слугам, и те приняли его к сведению. Однажды у ворот дворца Жунго появился человек в синем халате, войлочной шляпе и рваных сандалиях и поздоровался со слугами. Слуги смерили его с ног до головы внимательным взглядом и спросили: «Ты откуда?» «Слуга из семьи Джень», — ответил человек. «Я принес письмо для господина Дзяджена». Услышав, что он из семьи Джень, слуги предложили ему стул. «Посидите, мы доложим господину». Один из привратников поспешил к Дзяджену и вручил ему письмо. Дзяджен вскрыл его и стал читать. «Раньше я пользовался вашей дружбой и расположением», — говорилось в письме, «а ныне лишь с почтением издалека взираю на вас, не имея возможности приблизиться и обратиться к вам с просьбой. Вследствие моих ничтожных способностей я провинился по службе, совершив проступок, который невозможно искупить даже 10 000 смертей. К счастью, со мной обошлись милостиво и снисходительно и лишь сослали в пограничную область. А дом мой пребывает в запустении. Люди и слуги мои рассеялись по разным местам, словно звезды по небу. Мой раб и слуга Бао Юн, услугами которого я пользуюсь, очень давно, хотя и не обладает выдающимися способностями, но человек искренний и честный. Если бы вы дали ему приют у себя в доме и возможность заработать на пропитание, я был бы вам очень благодарен. Более подробное письмо напишу в другой раз. «Засим низко вам кланяется ваш младший брат